Русские обороняются, но тем, что военные зовут инициативой, все еще владеют немцы. Он продолжал смотреть на поезд, последний вагон которого только что прошел мимо, и тотчас грузовичок рядом засигналил. Видно, этот грузовичок бывал под бомбежкой. Инстинкт самосохранения был у него развит больше, чем у остальных. Я знаю, пораженчество не русская болезнь, но сегодня речь идет об ином. Сила государства, наверное, измеряется качествами, которые оно призвано проявить в такой день, как сегодня. Вы понимаете меня? Франция была повержена в день. Польша тоже. Они оставили позади переезд и продолжали путь. Устоять, собрать силы и обратить врага в бегство, но главное найти в себе силы и устоять. Способна на это Россия. У ворот в большой госпитальный двор их встретил старый солдат, несмотря на позднюю осеннюю пору, в пилотке, которая сидела на нем, как шляпа Наполеона. Солдат коснулся кончиками пальцев пилотки и лихо повернул ручку телефонного аппарата. Тотчас явился румянощекий молодой человек в белом халате и надраенных сапогах, назвал себя военврачом Синельниковым и вызвался проводить гостей. «Нет, вы не опоздали», — произнес он, глядя на часы. «И сейчас как раз заканчивается обход». Они пошли через госпитальный двор. Баркер внимательно посмотрел вокруг с очевидным намерением увидеть нечто такое, что свидетельствовало бы о событиях, происходящих сейчас на западе от Москвы. Стояли санитарные машины. На фанерных фургонах, видимо, наскоро сколоченных, были выведены красные кресты. Еще вчера машины были в районе боев. Вдали, заслоненная желто-зеленой в эту позднюю октябрьскую пору туей, расположилась широкая подвода, заполненная соломой. На соломе сидела девушка в зеленой куртке медсестры и ела из солдатского котелка. Судя по тому, что девушка не подняла глаз на проходящих и не оторвалась от еды, она была очень голодна, видно, сдала своих больных только что. От машины, стоящей за могучей туей, шел человек на костылях с перевязанной головой. «Ну, знаешь, бризантный снаряд, тот, что взрывается над землей и поливает тебя, как из душа», — говорил он провожающему его красноармейцу, и при этом протягивал руку и, шевеля пальцами, пытался изобразить душ, которым его полило. «Это, брат, не шуточки». Они получили халаты. Тамбеев взглянул на Баркера, поймал себя на мысли, что тот похож на детского врача, который приходил когда-то к Тамбиевым со своим саквояжиком из толстой матово-желтой кожи. В доме Тамбиевых знали, что при всех обстоятельствах доктор пропишет микстуру. Микстуру, настоянную на мяте, еще пропишет цинковую мазь. Но доктора любили и верили ему. Он, этот врач, как сейчас Баркер, был солиден и красив. Они свернули налево и едва ли не лоб в лоб столкнулись с Глаголевым и сопровождающими его медиками. «Простите, товарищ военврач», — начал Синельников, немало смутившись. Эта встреча была и для него неожиданной. «Господин Баркер, корреспондент...» Александр Романович остановился, нахмурившись. Он предпочитал бы, чтобы эта встреча произошла не здесь. «Здравствуйте, здравствуйте». Второе «здравствуйте» было адресовано Тамбиеву, такое же официальное и корректно учтивое, как первое. «Предупреждаю, операция продлится часа три, а может быть даже и четыре. Вы представляете, что значит простоять 4 часа? С вами это бывало когда-нибудь?» Баркер смутился. «Однажды на Балканах, когда открывали храм в трансильванском городе Дева, служба, на которую меня пригласили, длилась 5 часов, а аналогия, как видите, своеобразная. Но ее достоинство в том, насколько я понимаю, что она не выдумана», — сказал Глаголев. «Я освобожусь минут через 15. Проводите гостей ко мне». Он поклонился так, как распланиваются с людьми, которых видит впервые, и проследовал дальше. 6 врачей, сопровождающих хирурга, повторили этот поклон, ни на унцию не превысив норму приветливости, какую отмерил для себя и для них шеф. Среди военных медиков, сопровождавших Глаголева, была и Анна Карповна. «Он вынужден прервать обход?» — спросил Барков Семенникова. «Да, только что доставили инженера воздушной армии. Атака в воздухе, жестокое лицевое ранение, говорят, хорош, как бог». «А глаза уцелели?» — спросил Баркер. «Левый, кажется, задет пулеметным огнем из-за спины. Летел на связном из штаба армии на полевой аэродром. Это произошло сегодня, 2 часа назад».